Глава шестая. Почти серый кардинал. Возвращение в Покровское не задалось. Мало мне головной боли, теперь еще и придется объяснять наличие стража. Надеялся, к нам не скоро полезут так нагло. Поздоровался с Тимуром, который тоже выглядел заинтересованным, и пригласил его послушать. Старый дворецкий рода остался с Покровскими вопреки всему. Сначала пришлось рассказать всю историю, изрядно напугав Елену. Показал новый свет, упомянул ей недавнюю встречу с Булатовым. Только после этого удалось узнать, что теперь во дворе припаркован новый стелс-вингбайк. А в оружейной лежат три комплекта снаряжения лазутчиков. Страж справился настолько быстро, что его даже не успели увидеть. Только на камеры попался. Самый сложный момент — пришлось неопределенно объясняться насчет экспериментальных техник и связок рун, о которых я узнал. «Андрей, я никогда не сомневалась в том, что ты ботаник. Вопрос в том, почему ты нам не рассказал?» — воскликнула Лена. Я закрыл рот, переоценивая свои действия, что-то совершенно новое в моей жизни. «Прости, не знал, как рассказать, и немного забегался». «Я бы сказала, засиделся». Рыжая закатила глаза. «Слушай, понимаю, ты не хотел отвечать на вопросы, не нападет ли он по ошибке, но он даже прилетевших полицейских не тронул. Эта штука нам очень помогла, но давай без секретов». «Моя вина», — выдавил я, сочтя, что Покровский был из тех, кто не любил такое говорить. Видимо, попал, и Лена кивнула. «И ты сделал его лишь из нашего фрагмента? Или попросил у других родов?» «Из нашего. Слишком подозрительно просить бесполезную вещь, только занимающую место в хранилище как экспонат». «Так, действительно важное предупреждение. Если к тебе в окно полезет парень, у которого романтика в заднице взыграла, боюсь, страж поймет не так. Только днем, по дорожке, когда я буду дома». Сидевшая рядом Лена надулась. «Вот еще, буду я их тебе показывать». «Их?» — вскинул я брови. — Ты не так понял. — Все, это мое дело. Сестра вскочила. Как легко она переключилась на другую тему. Но хорошо, что обошлось без подозрений. Мне показали трофейное снаряжение. Любопытное, пару ножиков, сканер-обнаружитель охранных периметров и набор для вскрытия замков и окон оставил в арсенале. Остальное сказал продать на нужды рода. Вингбайк оказался весьма интересный. И за стелс-систем стоил дороже двух наших вместе взятых. Генератор поля невидимости — штука дорогая, тяжелая и прожорливая. Внутреннего багажника почти нет и по ходовым уступает. Выглядит обтекаемым, хотя вид портят внешние ручки. И крепление для перевозки груза. В целом весьма крупный и мощный. Днем в полете его будет видно, но как несущуюся темную тень. Найденные в сети видео показывали ограничения модели. Решил оставить как запасной транспорт. Его уже зарегистрировали как наш трофей. Такой бы Осборну, но если буду применять, главное, чтобы никто его не увидел. Похвалив и попросив быть бдительным, пригласил Лену в кабинет и озадачил ее своими бизнес-планами и текущими наметками. «Ты серьезно? Производство материалов для артефакторики?» «И концентраты энергии. Они всегда востребованы, а я смогу предложить кое-что уникальное». «И нет, это не то, что ты подумала. Не связано с новой техникой. Я надеялся, что Лена пока не догадается попросить посмотреть ее». В этот раз пронесло. «Ну, это очень дорого. Нам такой кредит дадут только если заложим Покровское». Лена поджала губы. «Веришь мне? Только не ерничай, пожалуйста. Давай поговорим серьезно». Рыжая недовольно зыркнула на меня, сморщила носик, а затем отвела взгляд. «Когда ты так серьезен, наверное, ты можешь подружиться с родом Волковых и восстановить отношения с Пламеневыми. Отец-то разругался когда-то с графом, но он человек чести, ты глава рода. Зачем вообще спрашиваешь?» «Если заведешь песню про «Мое мнение тебя не интересует», снова вспомню про свадьбу с детком за 70». Подмигнул я, и Лена аж подскочила в кресле. «Вот. А теперь слушай. Знаешь, сколько стоит месячное обслуживание поместья?» Елена надулась, опустив плечи. «С с едой, зарплатой слуг и топливом генераторов около 600 тысяч из-за включенного барьера. А знаешь, какой земельный налог нам платить в следующем году? 20 миллионов. Чуть тише, сказала она. Ну да, местные власти обдирают владельцев островов. Не можешь себе позволить, продай кому-то состоятельному. Я тебя поняла. Если не рискнем, все равно лишимся. Ты что-то хочешь от меня? Тут у меня звякнул телефон. Пламенев сообщил, что уломал Махова и уточняет, действительно ли я приду вечером. Чувствую, он поднимет тему жемчужины. Чтобы ты изучила доступные места, вопросы подбора персонала, оборудования. Ты с этим справишься гораздо лучше меня. Лени польстил мой маленький комплимент, который ничего мне не стоил, но очень воодушевлял. А ты что будешь делать? Становиться сильнее и налаживать связи. Если будут вопросы, пиши. Кое-что я успел написать в заметке и передал, сбросив с себя задачи. Заодно займу голову у сестры чем-то конструктивным, чтобы меньше думала о переменах в брате. День сегодня ожидается напряженный. Наконец, оставшись в гордом одиночестве, расслабился в кресле. На столе появился магический ящер. Он теперь выглядел намного плотнее. «Где моя теплая лампа?» «Во имя бесконечной вселенной. Сегодня напомни». Я махнул рукой, краем глаза смотря, как чешуйчатый перелетел на шкаф. «Лучше бы остались в пустыне. Тепло. В оазисе достаточно пищи, есть самки для размножения. Заселил бы осколок». «Очень оригинальный план». «Там фон маны слишком высокий. Дети бы не выжили или могли мутировать. И вообще, чё ты такой озабоченный?» «Это, естественно, цель всякой жизни. Это ты неправильный, если не стремишься размножиться». «Мне показалось, или ящерица назвала меня импотентом?» Я сперва начал посмеиваться, а потом вовсе в голос захохотал. Чешуйка недоумевала за моей реакцией. «Но серьезно, так с фамильярами я еще не общался». С трудом прогнав мысли, вытащил из кармана коробочку «Эль-кристаллов». В ней я спрятал свою сферу. Благо, никто и не думал проверять. Заодно расстегнул рубашку и вставил новые камешки в ленивого культиватора. Медальон продолжал накачивать кольца силой, иногда останавливаясь, когда заряжать было невозможно. Кстати, да, он уцелел. Правда, его тоже прожарило странной энергией, сделав немного аномальным. Той же энергии он не вырабатывал. Зато стал работать более плавно и ощутимо быстрее, заметно повысив свою ценность. Никаких негативных эффектов не заметил. Для развития одаренному нужно много энергии, которую он копит очень долго, либо тратится на внешние источники. Конечно, еще нужно мастерство контроля наращивать, иначе вместо нового кольца выйдет пшик или умрешь в процессе. А еще надо убедиться, что базовая структура выдержит усиление потока энергии и не расколет ядро дара, которое тоже нужно укреплять. Во всем этом уравнении у меня вопрос только к энергии и материалам. Я же не хочу делать простенькие кольца. Теперь прозрачная стекляшка, внутри которой замерло рассеянное белое облако с блестками. Смотрю на нее второй раз за все время и вообще не могу изучить структуру. Зато стоило подать немного жесткого света, как она ярко вспыхнула, обжигая пальцы. Не знаю, чем это было раньше, но теперь это усилитель и концентратор. Я задумчиво покрутил эту штуку, пытаясь найти применение. Встроить в кольцо без знания структуры и четкого плана нельзя. Сделать оружие отлично будет сочетаться с лазуритом, если придумаю, что получше найду, чем ее заменить. А до достижения высших уровней силы артефакты имеют решающее значение, в крайнем случае потом смогу извлечь. Нашел маленький мешочек от каких-то украшений, решив носить уникальный предмет с собой во внутреннем кармане. Посмотрел на эликсир и счел, что слишком рискованно принимать его в нынешнем состоянии. Энергии во мне стало больше, а духовное сердце разряжено. Маленькой части порции хватило запустить слабый эффект восстановления до приемлемого уровня, остальное залечит время. Весь оставшийся день я исследовал магию, дальше изучал мир, записывал планы, как для Покровского, так и для Осборна, и отъедался. Тело крепло, и несколько сочных стейков с картофельным гарниром влетели в топку незаметно. Высоцкая не преувеличивала, компактные суперкалорийные пайки разведчиков чернокрылых были сытными, но истинно отвратительными на вкус. К тому же мне их откровенно не хватало. За время отсутствия никаких особых новостей не было, так что у Соколова все должно быть в порядке. Пора начать извлечение выгоды из устранения организованной преступности. К назначенному времени я вылетел в Верхний Псков. Остался в костюме и ничего особого с собой не брал. Система навигации привела меня к клубу «Золотая гора». Название пафосное, хотя ничего особого не увидел. Если честно, такое для меня было в новинку. Пока сам был молод, не находил времени на подобный отдых, и меня лишь пару раз затаскивали друзья. А после хоть и отдыхал в шумных компаниях, но среди членов ордена. Охрана на входе поначалу остановила меня, ведь я пришел в греческом костюме без гербов. Но тут же вытянулись и расступились, когда дал считать электронный документ. Он обновился днем и отображал членство в черных крыльях, которое действительно давало высокий статус в обществе. Мне еще положен именной значок, но его не успели изготовить. К тому же я граф. Внутри грохотала музыка. Молодежь веселилась, выпивала и танцевала. Пафосный стиль темных стен под коричневый гранит с золотыми окантовками и подсветками визуально делал все очень дорогим. Орлов уже был здесь и накидывался, не заметив меня. «Выпивать в одиночку могут только творцы и алкоголики, и что-то я не вижу исчерканного блокнота со стихами». Шатен закашлялся, а затем улыбнулся. «Даже спорить не стану. Потом расскажу, тут слишком шумно. Лена попыталась тебя убить или прошло мирно?» Приходилось повышать голос, с другой стороны никто лишние разговоры не слышал, и все же выбор места не комментировал и просто расслабился, отдаваясь новым ощущениям. Вскоре вместе пришли Махов и Пламенев, последний в солнцезащитных очках и немного неуместной кепке, воровато оглядываясь. И вместо костюма с гербами нацепил майку и толстовку, ведь время года еще было прохладное, особенно на высоте вечером. «Так и подмывает собрать на тебя компромат», — посмеивался я, пожав руку. «И ты не вернешься со следующего задания. Происходящее в осколках остается в осколках». С угрозой в голосе рыкнул Пламенев, лишь усилив мой смех. «Орлов, место так себе. Тут не поговоришь, есть много ресторанов». «И тут он тоже превосходный», — перебил Орлов, направившись к лестнице с подсвеченными ступеньками. «И за конфиденциальность не беспокойтесь». Махов явно не желал здесь находиться, точнее, ему испортил настроение Пламенев. Тем не менее, на втором этаже, в стороне от танцевальной зоны, был коридор с отдельными столиками в закрытом помещении. Гораздо менее фривольно одетая, хотя все еще миловидная официантка, проводила нас к свободному залу. Звуки клуба полностью отсекались, сменяясь ненавязчивой мелодией. Мы сделали заказ довольно легких напитков и закусок. «За счастливое выживание!» — поднял я бокал вина. «За становление чернокрылыми!» присоединился Пламенев. «За светлое будущее», — улыбнулся Орлов. Все посмотрели на Махова, закатившего глаза. «И за умение хранить секреты друг друга». Интересный тост, тем не менее он с нами. Мы выпили, закинули в рот закуски, и Махов сразу не вытерпел. «Пламенев, я все понял. Давай не будем ходить вокруг да около». «Он не расслабится», — согласился я, откинувшись на удобном диванчике и изучая этих двоих. Махов понял, что я в курсе и напрягся. «Я же говорил, если бы хотел, я бы просто написал это в отчете», — проворчал Пламенев. «Уверен, и Высоцкая заметила. А может, и нет. Но тебя пока никто не скрутил». «И вы собрались меня шантажировать?» Огневик совсем посмурнел, теряя над собой контроль так, что повеяло жаром. Янтарные глаза странно блеснули, не фигурально. Впрочем, блондин не шевельнул и бровью. «Нет, зачем мне звать тебя сюда ради этого? У меня скорее есть просьба, которая ничего не будет тебе стоить и даже обезопасит». Махов явно удивился, а вот Орлов пока недоумевал, но с интересом наблюдал. «Допустим. Надеюсь, тут нас и правда не подслушают». «Не волнуйся!» Пламенев вытащил из кармана артефакт в виде черного треугольника с усеченными вершинами и нажал на нем кнопку. Вокруг возникло поле, не захватившее стены. Звуки из динамиков полностью стихли. «Вот скажи, ты не знал, что некоторые монстры сходят с ума, когда чувствуют стихийные жемчужины?» Орлов присвистнул, а Махов закинул в себя все оставшееся в бокале. «Знал, что симорфы бросаются в приоритете, но они людей ненавидят. Неужели ты думаешь, что из-за него пробудились монстры Тихого леса? У пропавших там разведчиков не могло быть жемчужины. Теперь и я вступил в диалог. Монстры точно за тобой гонялись, едва ли это совпадение. Готовься к неудобным вопросам, которые может задать Жуков». «Но мы ему не подсказывали. Касательно другой группы, мы не знаем, что еще могло показаться им интересным. Ты видел записи, их попросту смели. Зачем ты вообще пошел на такой риск? Ты же не просто так пропадал перед поступлением». Махов налил себе еще и снова выпил, не закусывая. «Демоны с вами. У меня был синдром Антипова, эрозия каналов маны. Если я удержал лицо, то вот Орлов скинул брови и тут же посмотрел на меня, все выдав. Покровский, полагаю, у тебя тоже. И как ты справился?» Я цокнул, постучав пальцами по столу и закинув в рот орешек. «Долго рассказывать, много экспериментов с алхимией и смена дара на способный противостоять яду, который вызвал якобы редкую болезнь. Моя версия чуть расходилась со старой, но это ничего, я говорил, что не уверен, да и могу намеренно солгать, не желая выдавать всей правды. Впрочем, по сути, это чистая правда, Покровский продержался. А если недуг при копировании перехватил и я, то мощь изначальных стихий моментально стерла его без остатка. Что же, значит, ты нашел способ лечения безопаснее. Мой отец придумал применить... Сами поняли, что именно. И на основе именно его проложить обновленную энергосистему, не подверженную эрозии. Энергия жемчужины более высокого порядка, чем человеческая мана? Или просто иная, и направленный яд на нее не влияет? И кто это сделал? Я вот уверен, что Назаровы больше некому. «Тогда удивлен, как вы не попытались друг друга убить», — проворчал Махов. «Не знаю, это самое ужасное. Или это вовсе не яд, или отец не говорил. Не возражаешь, если я задам ему вопрос прямо?» Я прикинул расклад и разрешил. Очень схожие симптомы, только он слег позже. «И если жемчужину отберут, ты... умрешь», — вздохнул Пламенев. «Очень надеюсь, что не станут», — сморщился Махов. «Пусть хоть обяжут служить в черных крыльях до конца дней. Покровский прекрасно понимает какое-то отвратительное ощущение. Хуже загнивающей раны, но... мне нужна вторая, чтобы стать сильнее и окончательно выжечь яд. Вопросов к нему вообще не имею. Человек хотел выжить. Хорошо, что я доставил коробочку по адресу, а не отдал барону. Хотя тот, возможно, тоже в итоге продал бы ее Маховым. Уверен, твою ситуацию поймут, если все вскроется. Но вы же не собираетесь снова покупать жемчужины на черном рынке? Можете сдать продавца?» Пламенев был настроен решительно, так что огневик нахмурил брови. «Во-первых, хватит уже говорить это слово. Хоть какие-то предосторожности предпринимай. Во-вторых, ты знаешь, что если щипать черный рынок, то одной темной дождливой ночью можно не проснуться. Это тебе не пьянчук в подворотне избить и не обманувшего тебя торгаша прижать к ногтю. Они все имеют, прости за сленг, крышу». «Он прав, потому что не имеющих крышу имеют», — хохотнул я, потягивая неплохое вино. «Где ты таких слов нахватался?» — проворчал Орлов. «Но все так и есть. Святослав, ты же не хочешь нас втянуть? И самое главное, зачем это тебе?» «Да из-за того, что в Пскове жуткий бардак. Нижний вообще стал городом криминала», — зло выдохнул Пламенев. «И всем плевать! Даже местные подразделения заслоны — это сущий кошмар. «После похищения тебя демонологом, — рассудил я, — которого так и не нашли, верно? Хотя, знаешь, в первую ночь, пока нас не было, в мое поместье пытались три скрытника забраться». Орлов дернулся и уставился на меня круглыми глазами. «Лена в порядке?» «Волнуешься за нее? — ехидно поинтересовался я, ткнув его локтем в бок. «Может, и правда интересуется сестрой?» «Да ладно, не делай такие глаза. Дальше вскрытого окна они не зашли». «Но оснащены были хорошо, и, конечно, это просто исполнители. Если игнорировать преступность, рано или поздно кто-то навредит тебе. Святослав, выкладывай уже свой план». Пламенев рассказал нам то, что хочет, и чем при этом располагает. Если кратко, он надеется отследить того, кто смог достать жемчужину, найти доказательства преступлений и хлопнуть сеть. Игнорировать свои обязанности полиция не сможет. Даже сами Пламеневы готовы вмешаться. Как графы, они вполне могут провести рейд, если есть доказанная вина, и нет времени извещать полицию. Учитывая, что жемчужину достал как раз тот, кто не замешан в основной чернухе, мне нужно мягко перенаправить силу. Причем таким образом, чтобы Осборн мог получить трофеи. Я не собираюсь решать все проблемы без выгоды. Мир не исправить, если гоняться за бесконечными маргиналами, занимающими освобожденные ниши. Конкретно Святослав этим занимается, потому что взыграл личный мотив. И в целом он тот еще законник, ставящий честь на первое место. То, что наследник практикуется в большой игре, его отец одобряет и по возможности поддержит. Однако нужно действовать в рамках закона, что порой трудно. А криминалитет хорошо прячется, и неизвестная крыша может нанести предупреждающий удар. Тут и Орлов поведал кое-что интересное. «Помнишь, мне позвонили перед тем, как я попал с этим нариком? Так вот, мне приходится платить за то, чтобы мои магазины не трогали. Я в плюсе, но в последнее время дерут все наглее. Пару раз фуру на дороге останавливали. Лихие времена тут. При таких технологиях и числе одаренных настоящее беззаконие». «И ты не пытался что-то сделать?» — спросил Пламенев. Орлов почесал затылок и развалился в кресле. «Знаешь, что говорят о живущих в Верхнем Пскове там, внизу? Что нам все равно, мы живем в отдельном мире на своих камнях, и это правда. Барон, так его называют, не трогает тех опасных для него, имеющих личную силу, власть или весомые связи. Полиция разводит руками. Знаю одного, кто заортачился, добился вмешательства полиции. Те несколько дней держали засаду на рэкетиров, и ничего. А на следующий же день, как ее сняли, случился пожар. Его жену ограбили по пути из магазина, при этом сломав нос и выбив несколько зубов. Преступник скрылся. А на следующее утро на прикроватной тумбе он нашел записку с числом. Мне продолжать?» Мы с Маховым одновременно присвистнули. Пламенев просто обомлел. «Кто-то и правда живет в ином мире». Махов наконец решился. «Знаете... Ладно, но тот, с кем мы связывались, звался Коршуном. Не знаю, какие у них отношения, и вряд ли вы его найдете. Напоминаю, это человек, способный достать то самое». «Ха! Вот как представляется Соколов!» «Что же, нужно будет вывести его из-под удара». Перепроверив глушащее поле, обсудили вопросы. Пламенев надеялся от меня и Орлова просто узнать что-то полезное. Все же мы оба так или иначе много времени проводили за пределами небесного города. Но я пообещал провести расследование, поискать информацию. Мне вообще терять внизу нечего. Орлов мог только подкинуть пару зацепок и пообещал помочь при возможности скинуть барона. Но пока дергаться не мог, чтобы не пострадали его подчиненные и небольшие бизнесы. Хотя он надеялся, что когда станет чернокрылым, от него просто отцепится. Но сейчас решил вести себя тихо. Пока больше слов, но Пламенев был настроен серьезно. И теперь мне нужно обыграть ситуацию. Остаток вечера мы просто отдохнули, разговаривая о всяком. Святослав убежал первым, Махов тут же ушел вслед за ним, еще раз взяв обещание молчать. А там я оставил и Орлова, пообещав быть аккуратным и не лезть на рожон. Вернулся к Вингбайку, напоследок разрешив пошалить чешуйки. Тот хотел провести эксперимент и тенью пронесся по закоулкам. За шлепками порой следовали вскрики и пощечины, а иногда игривые смешки. Ящер так и не понял систему, пришлось останавливать от расширения эмпирической выборки. После тихого «Я вообще-то твоя сестра?» продолжать было бы неправильно. Воспользовавшись картой, несмотря на позднее время, выполнил обещание, обзаведясь тепловой лампой и ковриком. Продавец заверял, что моей рептилии будет очень комфортно в наших холодных краях. Предлагали кучу всего сверху. Пришлось сказать, что лампа для других целей. Именно так и вернулся домой. Да, я выпивал, но в вингбайке имелся автопилот. Кроме того, я не напивался. Встретив Лену, парой слов рассказал, что просто посидели, потравили байки об осколках. «Мог бы и позвать», — насупилась девушка. «Боялся, что западешь на Пламенева, а мне еще нужна твоя помощь», — пошутил я и получил легкий удар в грудь. «Дурак, как ты можешь такое говорить? Пока я тут часами работаю, ты по барам шляешься». «Не зря мужчины придумали равноправие, чтобы свалить свою работу на женщин», — я подмигнул. У рыжей разве что волосы не загорелись, но прекрасно понимаю, почему ее ценил настоящий Покровский. «Спасибо за помощь, мы так-то дела обсуждали. В том, что делали это в ресторане, вини Костю, но, извини, последние пару дней не высыпался». Лена с трудом успокоилась и фыркнула. «Ладно, я еще не закончила. Хотела лишь спросить, не слишком ли много сразу?» «Начни с малого, и путь к великому займет всю жизнь». «Нашелся философ». Рыжая закатила глаза. «Кстати, мы же охранника уволили. Он вообще ни хрена не делал. Но нового найти сложно. Увеличивать оклад?» «Светлячок нам на что?» «Да, я его так назвал. Он глазастее всех камер вместе взятых. Они пусть просто записывают происходящее. Кстати, не забывай про тренировки. Надо же и тебе стать сильнее». Об этом тоже следовало подумать. Я дал обещание Покровскому, да и союзник должен быть сильным. Главное, что если она догадается, чтобы я не получил удар в спину. «Ужасное имя. Буду звать Стражем. Спокойной ночи». Чешуйка что-то там нудил про то, что девица понимает в именах лучше меня. После обещания переименовать его в Дымка, пригрозил сгрызть тапки. Мы достигли взаимопонимания и остались при своем. Елена ушла дальше заниматься своими делами. «Не то чтобы я совсем не устал, но мне нужно меньше сна. Отосплюсь завтра утром». А пока ополоснулся, протер свое ночное снаряжение. Теперь в него кроме маски и пистолета входил красный кинжал, ножик со снотворным, генератор поля невидимости и набор для проникновения. В сумке так и лежали две небольшие гранаты. Мог бы взять стелс-вингбайк, но я его пока недостаточно проверил и боюсь, Тимур может проснуться и заметит. Его смогу применить, если как Покровский полечу в другой город. А пока мне надо куда-то деть угнанный раньше. Снарядившись, включил невидимость, выскользнул в районе мертвой зоны камеры и спрыгнул в лес. Без хлещущего ливня перемещаться было гораздо приятнее. А покинуть запретную зону с невидимостью, пусть плохой, расплюнуть. Вингбайк стимуляторных наркоманов ждал там, где я его и оставил, и даже запустился. Я немного отлетел на небольшой высоте и запустил телефон, на который тут же посыпались сообщения. Еще парочка не очень приличных фотографий Вики, напомнивших, что я поленился в баре искать подружку на один раз. Постепенно она начала волноваться, а потом перешла к... «Ладно, напишешь, как вернешься». Соколов просто пригласил на встречу вчера ночью. Впрочем, он повторил приглашение на сегодня. «Пора немного разворошить преступную подложку мира. Не знаю, насколько силен барон, но он не может быть всюду. Надо обезопасить Псков, прежде чем разворачивать то, что я хочу».